Джордж Байрон. В общеевропейских масштабах Байрон был крупнейшей, наиболее заметной фигурой английского романтизма. Гордости поэт, по определению Пушкина, ослепил и озадачил современников. Творческая личность Байрона, живое пламя его стихов и его драматическая судьба встретили пылкий и широкий общественный отклик. Подчас восторженно-сочувственный, подчас злобно-ненавистнический, подчас исполненный смятения. Возникло даже такое понятие «байронизм» с негативной коннотацией. А между тем, словом «байронист» браниться нельзя, как отметил Достоевский, хотя и пересмотревший многие идеалы своей молодости. Достоевский выразительно обрисовал байронизм, напомнив о силе его воздействия. Это, по его словам, протест колоссальной личности, выражение бесконечной тоски, глубочайшего разочарования, призыв, пробудивший сознание многих. Творчество великого английского поэта Байрона вошло в историю мировой литературы как выдающееся художественное явление, связанное с эпохой романтизма. «Паломничество Чайльд-Гарольда» — первое произведение Байрона-романтика, романтика нового типа, отличного от всех его предшественников. «Паломничество» — произведение, которому Байрон обязан сенсационной международной известностью. Вместив в себя немало разнообразных событий бурной авторской биографии, это, написанное Спенсеровой строфой, название данной формы восходит к имени английского поэта елизаветинской эпохи Эдмунда Спенсера, автора, нашумевшей в свое время «Королевы фей», поэма путевых впечатлений, родившаяся из опыта поездок молодого Байрона по странам Южной и Юго-Восточной Европы в 1809-1811 годах и последующей жизни поэта в Швейцарии и Италии, третьей и четвертой песни, в полной мере выразила лирическую мощь и беспрецедентную идейно-тематическую широту поэтического гения Байрона. Именно в этой поэме Байрон впервые в своем творчестве начинает развивать принцип свободного, открытого, как бы у читателя на глазах выстраивающегося поэтического образа, что придает всему повествованию характер особой доверительности, характер исповеди. Поэт не поучает читателя, а беседует с ним как с очень близким другом, доверяя ему самые сокровенные движения души. Чайльд-Гарольд устал от веселого и бездумного времяпрепровождения. Его тяготят друзья по кутежам, женщины, с готовностью отвечающие на любовь. Разочарованный во всем, признав, что жизнь его пуста и бессмысленна, он решает уехать в незнакомые края. Вспомним, что мода на путешествия и всевозможные путевые заметки была очень распространена в Европе в то время. Путешествие, которое потом превратилось в туризм, стало новым образом жизни. Тем более, что открытие новых возможностей пара сокращало пространство и делало доступным даже самые отдаленные территории. Поэма, по сути, бессюжетна. Весь ее повествовательный зачин сводится к нескольким ненароком оброненным строкам об английском юноше из знатного рода, уже к 19 годам, присытившемся излюбленным набором светских удовольствий. Предвосхищая многих творцов романтической и постромантической ориентации, в частности и в России, скажем, автора героя нашего времени Лермонтова, не говоря уже о Пушкине и его романе «Евгений Онегин», Байрон констатировал в герое своего произведения «Болезнь века». Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительные свойства, немногих добровольный крест. Эту болезнь можно еще охарактеризовать как глубокую неудовлетворенность своим существованием, когда потерян всякий смысл бытия. Мир поражал молодых аристократов, у которых все было по праву рождения, эдаких аналогов современных мажоров, своей жестокостью и бессмысленностью, и самые лучшие из них пытались вырваться из сложившегося порочного круга с помощью путешествий. В поэме поначалу чувствуется серьезный разрыв между 19-летним лондонским денди и самим поэтом. Но по мере развития рассказа в тексте происходит слияние повествователя и его героя. Оно достигает апогея, воплощаясь в новое для больших поэтических форм 19-го столетия художественное целое. Это целое можно определить как необыкновенно чуткий конфликтом окружающего мыслящее сознание, которое по справедливости и является главным героем паломничества Чайльд-Гарольда. Это сознание не назовешь иначе, как тончайший сейсмограф действительности. И то, что в глазах непредубежденного читателя предстает как безусловные художественные достоинства взволнованной лирической исповеди, закономерно становится почти непреодолимым препятствием, когда пытаешься перевести порхающие бароновские строфы в регистр беспристрастной хроники. В первой песне Чайльд посещает Португалию, Испанию, во второй — Грецию, Албанию, столицу Отаманской империи Стамбул. В третьей, после возвращения и непродолжительного пребывания на родине, Бельгию, Германию и надолго задерживается в Швейцарии. Наконец, четвертая песня посвящена путешествию байроновского лирического героя по хранящим следы величественного прошлого городам Италии. Перед нами репортаж с места событий. Репортаж из очередной горячей точки, столь понятной современному телезрителю. И Байрон в данном случае выступает как настоящий стрингер. Он лезет в самое пекло. Мир в начале XIX века был полон локальных конфликтов. Кровь текла повсюду. И если сам Чайльд Гарольд демонстрирует свое безучастие, то Байрон существует в этом тексте по принципу «не могу молчать» или «я обвиняю». И в каких-то местах публицистическая направленность поэмы переходит в буквальном смысле в репортаж с петлей на шее. Такая живая встроенность в исторический процесс была новаторской. Своей страстностью она поразила многие умы. Одновременно с поэтическими поэмами Байроном создавалась любовная и героическая лирика, к которой относится цикл «Еврейские мелодии». Поэт хорошо знал и любил Библию с детства, и в еврейских мелодиях, обратившись к библейским мотивам в стихотворениях на арфе священной «Саул», «Дочь Иефая», «Видение Валтасара» и в ряде других, сохраняя образность и сюжетную основу эпизодов, взятых из этого памятника древней письменности, передавал их эпичность и лиризм. Но при этом байроновская лирика лишена какого бы то ни было мистицизма, ложной фантазии, аскетизма, религиозности. Библейские сюжеты, разрабатываемые автором цикла, служат условной формой, данью традициям, идущим от Мильтона, Блейка и других. В цикле есть стихотворения, которые навеяны и личными воспоминаниями, и переживаниями поэта. Такие как «Она идет во всей красе», «О, если там за небесами, скончалась она, душа моя мрачна». Весь цикл объединяет общее настроение, по большей части грусти и меланхолии. Еврейские мелодии писались для композитора Исаака Натана, который совместно с композитором Брегемом положил их на музыку. Получалось, что в своих еврейских мелодиях Байрон наполнял библейскую форму исключительно личностным лирическим содержанием. А своим соперникам он сознательно или бессознательно выбирал создателя «Песни песней». Известно, что эта книга Библии отличается особой лиричностью и даже откровенной сексуальностью. Если хотите, это была попытка романтического переписывания Библии с индивидуальных позиций поэта-лирика. Как раз в этот период после поражения Наполеона при Ватерлоо и последовавших за этим политических событий в Англии и Франции, Байрон написал ряд произведений о Наполеоне. «Прощание Наполеона» с французского, «Ода с французского», «Звезда почетного легиона». Указания на французский источник делались автором с целью отвести от газет, где публиковались эти сочинения, обвинения в их нелояльности к правительству. Но всем известно было, что к этому времени Наполеона во всей официальной Европе ассоциировали лишь с образом Антихриста. Байрону был близок всякий бунт, который он воспринимал исключительно в масштабах Вселенной. Об этом же свидетельствует и его мистерия Каин. В интерпретации Байрона библейский Каин превращается в романтического героя, богоборца, революционера духа, восставшего против божества. Он упрекает Бога в том, что тот не даровал людям бессмертие, а своих родителей, Адама и Еву, в том, что, сорвав плод с древа знания, они не сорвали плода с древа жизни. Услышав стенание Каина, к нему является скорбный дух Люцифер. Он приходит к единственному из людей, кто, подобно ему, восстал против Бога и доказал, что творимое им зло не есть добро. Бунт во имя человека оборачивается насилием. Ева проклинает сына-братоубийцу, ангел клеймит его печатью отверженного. Каин и Ада с детьми уходят в изгнание. Но главное наказание Каина — его вечные сомнения. Мотив самосокрушения нарастает. Главный герой встает прямо на край бездны. В сущности, здесь вспыхивает бунт уже не только против людского стада, рабьей покорности и всевозможных людских установлений, стесняющих личность, но и против человеческой природы вообще, которая сама по себе оказывается слаба, тесна для истинно свободных порывов духа. Байрон вновь очень рано ставит конечные вопросы, которым литература подойдет вплотную в эпоху Достоевского и которые в то время просто ошеломили публику. Существование зла наравне с добром, равноправие зла как силы, действующей в мире, вот такие бездны открывает перед Каином байроновский Люцифер, который, конечно, сродни мильтоновскому сатане. Но это уже не сатана-воитель, сатана-богоборец, как у Мильтона, а глубочайший и чисто отрицательный возмутитель сознания, оставляющий главного героя в состоянии поистине каиновой опустошенности. Восточные поэмы Байрона созданы в период с 1813 по 1816 годы. Начиная с 1813 года, из-под пера Байрона одна за другой выходят романтические поэмы, впоследствии получившие название «Восточных». К этому циклу относятся следующие поэмы: «Геур» 1813, «Абидосская невеста» 1813, «Корсар» 1814, «Лара» 1814, «Осада Коринфа» 1816 и «Паризина» 1816. Определение это в полной мере, если иметь в виду колорит, относится только к первым трем. В «Ларе» же, как указывает сам поэт, имя испанское, а страна и время события конкретно не обозначены. В «Осаде Коринфа» Байрон переносит нас в Грецию, а в «Паризине» — в Италию. В стремлении объединить эти поэмы в один цикл есть известная логика, подсказанная общими признаками, характерными для всех названных поэм. В них Байрон создает ту романтическую личность, которая впоследствии, преимущественно в XIX веке, стала называться байронической. Героем восточных поэм Байрона является обычно бунтарь-отщепенец, отвергающий все правопорядки собственнического общества. Это типичный романтический герой. Его характеризует исключительность личной судьбы, необычайные страсти, несгибаемая воля, трагическая любовь, роковая ненависть. Индивидуалистическая и анархическая свобода является его идеалом. Восхваление индивидуалистического бунтарства сталкивалось с сознанием бесперспективности самого протеста, что накладывало трагический оттенок на весь облик восточных поэм. Композиция и стиль восточных поэм весьма характерны для искусства романтизма. Где происходит действие этих поэм, неизвестно. Оно развертывается на фоне пышной, экзотической природы. Даются описания бескрайнего синего моря, диких прибрежных скал, сказочно прекрасных горных долин. Однако тщетно было бы искать в них изображение ландшафтов какой-либо определенной страны. Каждая из восточных поэм является небольшой стихотворной повестью, в центре сюжета которой стоит судьба одного какого-либо романтического героя. Все внимание направлено на то, чтобы раскрыть внутренний мир этого героя, показать глубину его бурных и могучих страстей. Поэмы 1813-1816 годов отличаются сюжетной завершенностью. Главный герой не является лишь связующим звеном между отдельными частями поэмы, но представляет собой главный интерес и предмет ее. Зато здесь нет больших народных сцен, политических оценок текущих событий, собирательных образов простых людей из народа. Протест, звучащий в этих поэмах, романтически абстрактен. Построение сюжета характеризуется отрывочностью, нагромождением случайных деталей. Повсюду много недомолвок, многозначительных намеков. Можно догадываться о мотивах, движущих поступком героя, но часто нельзя понять, кто он, откуда пришел, что ждет его в будущем. Действие начинается обычно с какого-либо момента, выхваченного из середины или даже конца повествования. И лишь постепенно становится ясно то, что происходило ранее. Первой из восточных поэм является «Геур». Повесть была написана в мае-ноябре 1813 года. Геуром мусульмане называли иноверцев. Сюжет этой поэмы сводится к следующему. Геур на смертном одре исповедуется монаху. Его бессвязный рассказ — это бред умирающего, какие-то обрывки фраз, последняя мучительная вспышка сознания. Лишь с большим трудом можно уловить нить его мыслей. Геур страстно любил Лейлу. Она отвечала ему взаимностью. Радость и свет наполняли все существо Геура. Но ревнивый и коварный муж Лейлы Гасан выследил ее и злодейски убил. Геур страшно отомстил тирану и палачу Лейлы. Гасан погиб мучительной смертью от его руки. Самой знаменитой из всех восточных поэм Байрона является «Корсар». Герой «Корсара» — предводитель пиратов Конрад, его возлюбленная — кроткая Медора. Действие в поэме начинается с получения на пиратском острове некой вести, которая заставляет Конрада проститься с Медорой и отдать приказ срочно поднять паруса. Куда направляются пираты и каков план Конрада, становится ясно из второй песни поэмы. Предводитель пиратов решает упредить удар своего давнего врага Сиит-Паши и в обличье дервиша-паломника пробирается на пир во дворце Паши. Он должен нанести удар по врагу в его доме, тогда как его пираты подожгут флот Сиит-Паши накануне выхода в море. Но пожар в бухте начинается раньше, чем было условлено. Разгорается жаркий бой, в котором Конрад спасает из горящего сираля любимую жену Сиит-Паши Гюльнар. Но военное счастье переменчиво, и вот уже пираты спасаются бегством, а Конрад захвачен в плен и брошен в темницу. В третьей песне поэмы Сиит-Паша медлит с казнью Конрада, выдумывая ему самую мучительную смерть. Тем временем Гюльнар, благодарный Конраду и влюбившийся в него, предлагает устроить ему побег. Сначала Конрад отвергает ее предложение. Он не хочет быть обязанным свободной женщине, на чью любовь он не может ответить, потому что любит только Медору. Но когда Гюльнар вновь пробирается в его темницу, он видит на ее лбу кровавое пятно. Она сама убила Сиит-Пашу, и вместе они всходят на корабль, направляющийся на пиратский остров. По возвращении Конрад узнает о смерти Медоры. Возлюбленная не принесла известия о его плене, и, потеряв смысл жизни, Конрад исчезает. Дон Жуан. Первый роман в стихах. Следующий и в полном смысле последний герой Байрона, Дон Жуан, напротив, подчеркнуто безлик. Миловидный, заурядный молодой человек, в отличие от своего легендарного одноименного предшественника, не сам побеждает сердца и обстоятельства, а его берут в плен одна за другой различные дамы и влечет поток событий из Испании в Турцию, Россию и Англию. Зато поблизости от него находится необычайно активный автор, комментатор-сатирик. Произведение поражает необычайным художественным разнообразием. В нем есть и острые драматические сцены, и политические размышления, и лирические отступления. Поэма «Дон Жуан» состоит из 16 песен. 17-я не закончена, и посвящение. Она посвящена поэту озерной школы, с которой всю творческую жизнь полемизировал Байрон, Роберту Саути, Бобу. Повествователь иронично высмеивает лейкистов и превозносит поэтов-кумиров, начиная от поэта 17 века Джона Мильтона. Байрон в разных частях поэмы указывает разное количество предполагаемых песен — 12, 24. В 12-й песне он вдруг говорит, что это все прелюдия, а дальше будет увертюра. Первая песня начинается словами «Ищу героя». В ней повествователь объясняет, что не нашел героя вовсе без изъяна, поэтому обратился к старому другу Дон Жуану. Рассказ о родителе героя не лишен иронии. Личность матери Жуана намекает на жену Байрона, Анну Изабеллу, которая была увлечена математикой, а также, разводясь с поэтом, без объяснения причин пыталась найти в нем признаки сумасшествия. Общественное мнение осудило Байрона как его героя Дона Хосе. Описав родителей и детство героя, автор приступает к рассказу о первой любви 16-летнего Жуана к Донне Юлии. Впоследствии в юношу влюблялись дитя природы 18-летняя гречанка Гайде, 27-летняя султанша Гюльбия, наложница грузинка Дуду, русской царицы Екатерина, английские аристократки графиня Фицфалк и Аделина Амандевилл. Лирический герой ни в чем не упрекает своего героя и подталкивает читателя к мысли, что во всех любовных приключениях Дон Жуан был просто жертвой обстоятельств. Он не бросил ни одной женщины, но был разлучен с ними насильно, как с Юлией или Гайде, или из-за болезни, как с Екатериной. Из-за своей красоты и сговорчивости юноша попал в кораблекрушение, был продан в рабство, едва не был утоплен ревнивой султаншей. Дон Жуан проявил себя как храбрый воин, получил Владимира, спас турецкую девочку. В 17-й песне герою 21 год. Он ведет размеренную праздную жизнь английского аристократа, в которой, по мнению Байрона, любовные приключения случаются от безделья. На первый взгляд, тема произведения связана с приключениями эпического героя. Поводом для лирических отступлений служат проблемы, возникающие в жизни героя. Проблематика этих лирических отступлений охватывает важные для писателя вопросы литературы, философские проблемы, морально-этические проблемы, связанные с войной, жизнью разных народов и разных слоев общества. Комплекс идей поэмы связан с сатирическим осмеянием определенных сторон жизни — поэтов-лейкистов, английской аристократии, мужей-рогоносцев. Если говорить об основной идее поэмы, то она, пожалуй, близка к античной идее рока, властвующего над жизнью человека и создающего миф о нем в следующих поколениях. Повествование развернуто в двух планах. Если герой вместе с Суворовым участвует в штурме Измаила, то автор является современником битвы при Ватерлоо, и таким образом создается подвижная панорама европейской общественно-политической жизни на рубеже XVIII-XIX веков. Автор, как дух святой, возносится над происходящим, подобно Демиургу. В поэме намечается явный переход к реализму. «Дон Жуан», если не лучшее, то крупнейшее произведение Байрона, сыграл очень существенную роль, отозвавшись в том числе и конкретно во многих, в свою очередь, крупнейших произведениях эпохи. В «Евгении Онегине», например. Шедевром Пушкина поэмы «Дон Жуан» связывает эстетика свободного романа, где все повествование выстраивается как бы по прихоти автора. Поэма написана октавами, восьмистишими с рифмовкой АБ-АБ-АБ-ВВ. Мужские, женские и дактилические рифмы чередуются между собой беспорядочно, что создает ощущение легкости и неупорядоченности разговорной речи. Отсюда и особая роль лирических отступлений. Конечно, такую манеру вести рассказ придумал не Байрон. Мы встречаемся уже с этим и в поэзии Ариоста, и в поэзии Вольтера, и в поэзии Парни. Но у Байрона, как в дальнейшем и у Пушкина, лирическое отступление — это не только элемент орнамента, но и самостоятельное произведение. Какие же отступления присутствуют у Байрона? Лирические отступления в «Дон Жуане» связаны с описанием природы или философскими рассуждениями, например, о первой любви, наибольшей из всех отрад. Лирические отступления могут быть разного размера. От строчки в скобках до нескольких десятков октав. В лирическом отступлении лирический герой не только обращается к читателю, пытаясь узнать его вкусы и угодить ему, но и рассуждает о жанре произведения, называя его в первых песнях эпической поэмой, а в седьмой — романом. Рассказчик доказывает, что его произведение правдиво, подтверждая свое повествование газетами, историей, искусством и даже собственным свидетельством того, как в Севилье черти утащили Жуана в бездну. Устами лирического героя Байрон провозглашает свои эстетические принципы. «Чти Мильтона и Поупа, никогда не подражай мужам озерной школы». Он оставляет заповеди поэтам, в которых предлагает подражать ему самому. В лирическом отступлении автор также делится своими планами, еще в первой песне сообщая, что собирается в последней, 12-й песне, изобразить всех грешников удел. В лирических отступлениях рассказчик поднимает важные для себя философские вопросы, часто риторические, например, «В чем слава?». Лирический герой отказывается от славы, советуя читателям «Живите же судьбу не упрекая, копите деньги, Библию читая». Лирические отступления органически вытекают из сюжета. А если связи сшиты белыми нитками, лирический герой перестраховывается следующим заявлением. Теряя нить забавных приключений, я прихожу в парламентский экстаз. Мне в сторону увлечься очень просто. Вспомним пушкинское «А где бишь мой рассказ бессвязный?» Современники Байрона, в их числе Вальтер Скотт, Шелли, Пушкин, отметили поистине шекспировское разнообразие поэмы. Дон Жуан, 1818-1823 годы, богатейшее по содержанию и охвату действительности произведение Байрона, оставшееся незаконченным. Это был первый большой роман в стихах.